Призом там были ленты для волос. Ну, с помощью магии, которая подчинилась мне удивительно просто, я выиграл этот конкурс и, конечно же, подарил ленты Луне. В этот момент ее эмоции вспыхнули удивительно ярко, а я не мог понять, что конкретно она испытывает. Там была злость, что она не справилась, и радость от подарка, и каким-то боком смущение, и куча других эмоций, определить которые я не смог. А так больше ничего интересного. Придя в свою комнату, я задавался лишь одним вопросом. Почему Ардис не отвечает на мысленные вопросы? Ардис, ты здесь? Ау. Здесь я, никуда я не делся. Просто Арт, ты идиот. Хорошо, что ты никуда не делся, но все же почему? Я идиот. Спорить с этим утверждением я не буду, но хотелось бы развернутый ответ. Ты нахрена решил создать в своем теле чертову сингулярность? Ты чуть не убился. Я реально сделал сингулярность? Нет, но нечто очень похожее по свойствам. И ладно, ты внешнюю энергию туда направлял, я даже могу понять магический резерв, но зачем ты туда еще и жизненную энергию пытался впихнуть? Ты должен был взорваться от этого, но тебе повезло удачно мутировать несколько раз. Все настолько серьезно было? Помнишь, один сказал, что тебе теперь путь только в магию? Да, но я думал он о том, что будет жалко терять столь перспективного мага. Не исключено, но в таком случае он не наложил бы на тебя скрывающее заклинание. Ты можешь уже прямо сказать, ты получил новый параметр характеристики, который напрямую влияет на твою магию. Помимо этого, ты изменил свою биологию, став магическим существом. Раньше я им не был, асгарцы вроде почти все владеют магией в той или иной степени. Ты теперь по меркам своей расы магическое существо. Ты опять ходишь вокруг да около, скажи уже прямо. Посмотри обновление в статусе. Статус изменения. Статус. Раса. Ас. 85% отродье. 15%. Подраса. Ван. 85% ангел. 15%. Уровень. 27. Энер. 595 13 в мин. МП. 1850 20 в мин. Характеристики. Выносливость. 50. Интеллект. 150. Магия. 10. Случайная мутация. Незавершенное спиральное магическое ядро. Ваши действия сформировали внутри вашего тела магическую аномалию, сферическую воронку, что бесконечно засасывает ману. Случайная мутация. Незавершенная система циркуляции магии. Ваши действия сформировали внутри вашего тела магическую аномалию, систему циркуляции маны, что грубо повторяет кровеносную систему организма и позволяет безопасно работать с большим количеством энергии. Поздравляем, энергия источника Урт успешно поглощена. Магический резерв повышен на плюс 1000 единиц, интеллект повышен до 150 единиц. Поздравляем, вследствие ваших действий, вам присвоена дополнительная характеристика «Мана». «Мана» – эта характеристика напрямую влияет на вашу магию, ее количество, плотность и мощность. Увеличение этой характеристики не уменьшает ваш контроль. Поздравляем, ваш показатель интеллекта достиг 100 единиц. Вы получаете повышенную скорость мышления и дополнительные ресурсы сознания. Да уж, немало у меня получилось наворотить. Я в общих чертах понял, что и как, но это требует проверки на полигоне или еще где-нибудь. Есть несколько вопросов, которые я не могу не задать. Почему изменился баланс в расах и что значит дополнительные ресурсы сознания? Расы изменили свою концентрацию из-за мутаций. Чем их больше и чем они глобальнее, тем больше баланс будет смещаться в сторону отродья. Дополнительные ресурсы обозначают, что мои вычислительные возможности расширены. Понятно, надо будет заняться твоими вычислительными способностями. Большинство асгарцев используют магические компьютеры для расширения своих возможностей. Может, и тебе подойдет. Все остальное требует проверки, и пока делать какие бы то ни было выводы рано. Давай сегодня пропустим ночной урок. Последние два дня были каким-то слишком насыщенными. Нет, вы и так вчера пропустили. Нужно догонять программу. Ладно, какая хоть тема на повестке дня? Ритуалистика и зачарование. Думаю, тебе будет интересно узнать, чем пользовался один для сдерживания силы Урты, как он тебя зачаровал, что ты не отличаешься от того, каким вошел в зал богов.